Котлеты по-киевски на пару. На 6 порций 1 кг куриной грудки, 150 граммов сливочного масла, 3 яйца, зелень укропа и петрушки, 100 граммов панировочных сухарей, растительное масло. С куриной грудки удалить кожу, вырезать 2 филейные части с косточками, удалив сухожилие, каждый кусок мяса разделить на 2 так, чтобы получился внешний и внутренний филейный край. Внешний кусок отбить, в середину положить кусочек сливочного масла с мелко нарубленными укропом и петрушкой и завернуть все в меньшую филейную часть. Котлету посолить, обмакнуть в яйце, обвалять в сухарях и еще раз обмакнуть в яйце и обвалять в сухарях. Слегка обжарить в растительном масле. В каждую котлету воткнуть косточку. Фольгу порезать на 6 квадратов. В каждой завернуть котлету. Готовить на решетке на пару 15 минут. Подать с картофельным пюре и зеленым горошком.